Глава 13. «И что теперь делать будем, гениальный сыщик?» — осведомился Фист. Они сидели в громыхающем поезде, который катился в док. Джек отверг предложение Карасон подбросить их до отеля на флайере, чем разозлил Фиста. Сначала паят сидел надувшись, но вскоре безделье ему наскучило, и он принялся теребить хозяина. «Может, мы собираемся отважно проникнуть в очередную кучу дерьма? Чтоб нас там изобретательно и свежо помучили? Или ты опять хочешь выследить свою мертвую подружку? Еще можно побродить по спальным районам, выискивая куски искусственных разумов, которых мы убивали годами. Или, разнообразие ради, ты хочешь заявиться к папочке, чтоб тот немножко на тебя наорал? А может, нам стоит повыяснять малость еще, насколько тебя ненавидят, когда ты отключен от сети? Ну и засрал же ты свою жизнь». «Честное слово, сдается мне, на самом деле ты радуешься, что я, наконец, с ней покончу. Лучше скажи, Фист, как тебе понравилось быть мной? Ты попробовал управлять телом, и как тебе перспектива владеть им?» Паяц не ответил. «Мы напишем письмо Андреа, — пообещал Джек, — и она приведет нас к Гарри. Он ведь тоже расследует все это. Нужно сконцентрировать усилия». «Но, Джек, ты же обещал, что после «Царь Пантеры» ты прекратишь соваться в эти дела», — заныл Фист. «Я обещал, что оставлю такие попытки, если мы добудем все нужные данные. Мы не добыли. Но выяснили, что после моей смерти тебя используют как оружие. Я такого не позволю». «Это нечестно. На тебя нападут, подстрелят или вовсе убьют. А что тогда будет со мной?» — взмолился паяц. «То же, что и со мной, как всегда». «Уж поверь мне, я нашей близости не слишком рад. А теперь прекрати истерику и вспомни, что сказал Ахматов. Пока мы в безопасности». Вернувшись в отель, Джек решил выйти в сеть. Паяц попытался сделать вид, что этому препятствуют неполадки с техникой, и его пришлось приструнить. Фист сдался и осуществил подключение. Конечно, аватар Андреа не более чем статичный отзвук мертвого прошлого, но все равно Джек вызвал виртуальные клавиатуры и дисплей и принялся заниматься тем же, чем занимался множество раз в комнатушке сетевого доступа в тюрьме на Калисто, писать письмо. Кто прочитает его, Джек не знал, и потому написал как влюбленный, с тоской вспоминающий о счастливом прошлом, а не как сыщик, старающийся разгадать темные секреты в нем. «Андреа, я вернулся к самому началу. Думал, это поможет мне расставить точки над «и». Но понял, что один не справлюсь. Чтобы все понять, мне нужна помощь. Помоги, пожалуйста». Раньше Джек заканчивал все свои письма к ней словами «со всей моей любовью», но теперь он заколебался и в конце концов оставил письмо неподписанным. После двухчасового ожидания пришел ответ. В воздухе перед ним повисли ее облеченные в слова мысли, единственное, чем Андреа могла делиться с ним столько долгих лет. «Джек, я же сказала тебе, я не хочу, чтобы ты копался в этом снова. Если будешь продолжать, можешь пострадать. Брось!» Обычно она тоже заканчивала письма, как влюбленная женщина, а теперь ничего. Джек ответил сразу же. «Андреа, я теперь не могу отступить. Я должен довести до конца. Мне это не повредит, я знаю точно. Объясню, почему, когда мы увидимся. Я начал думать о будущем и хочу удостовериться в том, что о Фисте позаботятся». Фист читал, заглядывая через плечо. Прочитав последнюю фразу, он хмыкнул. «Джек, обо мне не надо заботиться». «А надо мне, чтобы ты оставил это дерьмо, как и обещал». «У нас нет выбора. Они хотят управлять тобой. И придут за тобой, как только ты возьмешь мое тело, и не сомневайся». «Пусть приходят, уж я им всыплю», — хихикнул паяц. «Как всыпал в «Царь Пантере»?» — осведомился Джек. «Иди к черту!» — Фист обиженно молчал, пока Джек допечатывал письмо. «Андреа, пожалуйста, нам стоит поговорить, всем нам». Он не мог упоминать Гарри, но знал, она поймет, что слова «всем нам» означают и его. «Все, письмо написано. Надо подписаться». «Если пишешь, как влюбленный, по-иному чувствуешь ситуацию. Не только умом и совестью, но и сердцем. Когда ты растерян и мал перед стеной черноты, хочется не сражаться, а бежать от боли и страха, а самый простой способ уменьшить боль — поделиться ею. Когда я впервые повстречал тебя в доме, ты помогла мне увидеть жизнь. Ты помогла мне увидеть истину, когда я бился в отчаянии на Фобосе, узнав, как мало осталось у меня времени. И пока оно у меня еще есть, пожалуйста, помоги мне в последний раз. Я люблю тебя, Джек». И Андреа согласилась встретиться с ним. Этой ночью она выступала в клубе на Прайер-Хейтс, месте чуть более приличном, чем уши. Джеку пришлось незаметно сунуть деньги в вышибали, чтобы пройти внутрь, и публика оказалась изысканнее. Андреа встретили сдержанными аплодисментами, а когда она запела, посетители притихли. Ее голос летел над залом все так же звонко. Представление было на удивление старомодное. Андреа исполняла то, что когда-то сделало ее известной. Джеку ее ранние вещи нравились, хотя в них не хватало глубины, силы и чувства, которые пришли позже. Но аудитория млела, люди счастливо хлопали, когда песни достигали положенного целиком предсказуемого финала. Андреа попросила прийти в ее уборную после концерта. За сцену вел, как и в ушах, неприметный коридор, в конце его виднелась такая же неприметная дверь. Из-за нее пробивалась нестройная музыка. Кажется, пела Андреа, но со странным аккомпанементом. Речитатив, негромкие басы. Она перескакивала с мелодии на мелодию. Джек постучал. Никакого ответа, по-прежнему приглушенная, разлаженная музыка. Когда музыка стала затихать, он постучал снова. «Заходи», — разрешила Андреа. «Интересные мотивы», — заметил он, переступая порог. «Ты чересчур заигрался, Джек». Ее голос из-под капюшона звучал резко. «Чего ты добиваешься? Я же говорила тебе, не лезь. Мне не нужен рыцарь в сияющих доспехах. Ты лезешь в болото и нас тащишь за собой». Джек растерялся, не ожидая таких упреков. Фист хихикнул. «О, чувствую, веселье начинается», — радостно воскликнул он. «Может, и с расследованиями мы завяжем? Попкорну мне!» «Андреа, прости, я думал...» «Нет, ты нисколько не думал. Ты двинул напролом в самое пекло. И что ты сказал Ахматову? А внубу? Я так старалась убедить всех в том, что умерла от передоза. Никто не должен знать, что Гарри вернулся». «Андреа, я не настолько глуп. И те, и другие уверены, я ненавистник богов, вломившийся в царь-пантеру, чтобы выяснить, кто из пантеона совершил преступление. Ничего общего с вами. Вот только Гарри хотел выяснить то же самое. Поэтому он открыл дело Пендервилля и тем погубил нас обоих. Разве ты не понимаешь, что твоя авантюра ведет прямиком к нам? Господи Боже, Джек, мы рискуем из-за тебя, и ты рискуешь сам». «Нет, ни я, ни вы не рискуем ничем. Большим плохим парням не до нас. Им интересен только Фист, они хотят получить его в целости и сохранности. Поэтому меня никто не тронет». «А как насчет пантер?» — осведомился паяц. В памяти ожила и заворочилась хищным зверем боль, потерлась о разум, слипшийся от крови шерстью. «Не против, если я присяду?» — спросил он внезапно севшим голосом. «Что с тобой?» «Ахматов спустил на меня пантер прошлой ночью. Ну, ничего страшного, они были виртуальными». «Ну да, я вижу». Фист хихикнул снова. «Говоришь, тебя не тронут?» «Я видела, как действуют эти люди, видела вблизи. Поверь, дальше будет хуже». «Ты ее слушай», — посоветовал паяц, — «она знает». «Пока дальше не пойдет», — заверил Джек. «Ахматова приструнили. Он даже не сдал меня копам с дока, который у него на жаловании. Меня забрали сразу в штаб-квартиру внуба. Ахматов не тронет меня, чтобы не повредить Фисту». «Да? Тогда пусть забирают его». «Он — оружие. Ахматов со своими приспешниками считают, что смогут управлять им. С помощью пантеона они и вправду смогут взломать его клетку». «Но зачем? Им что, достанет глупости атаковать тотальность? Разве твой паяц годится на что-то еще?» «Годится ли на что-то еще?» — прошипел, появляясь разгневанный Фист. «Хочешь узнать?» «Уж он тебе объяснит», — подтвердил Джек. «Фист, я столько слышала о тебе», — Андреа посмотрела на паяца с любопытством. «Мне так интересно, наконец, увидеть тебя». Но разъяренный паяц ее не слушал. Он изобразил презрительно-снисходительный взгляд. Получилось комично. Даже стоя на столе, Фист глядел на нее, задрав голову. Да если бы не эта гребаная клетка, я бы дал жизни. Я военная система инфильтрации. Да, меня вырастили на бухгалтере, — паяц бросил на Джека испепеляющий взгляд, — и я выгляжу избалованным идиотом. Тут его монокль грозно блеснул. Но уж поверь, вломиться я могу, куда захочу. И не только в тотальность. Когда я смотрю на системы нынешней станции, выстроенные за много лет, то вижу сплошные дыры, сплошные дыры. Он почти такой, каким я его представляла, — сказала Андреа Джеку, — только еще резче. Я могу вломиться куда угодно, — паяц картинно взмахнул рукой, — от паршивенького корпоративного сервера до самой нашей сети и до сетевой оболочки каждого. А может, и в гробовые драйвы, и в фетчи вроде тебя. Пара минут, фьють, и готово. Наверное, тяжело с ним жить, — вздохнула Андреа. Ко всему привыкаешь. Не сразу, конечно, — пожал плечами Джек. Простите, вы, наверное, не поняли, что я говорю? До Фиста наконец дошло, что его почти не слушают. Господи ты, боже мой, когда мешки с мясом тебя игнорируют, это еще полбеды. Но когда на тебя плюет собрат, цифровой разум... Похоже, Андреа захотела ответить колкостью, но сдержалась. Извини, ты прав. Мне следовало выслушать тебя внимательно, — смиренно ответила она. А? Опешил застигнутый врасплох Фист. Извинения? Ну ладно, проехали. Значит, ты говорил, что можешь вломиться практически в любую систему станции? Вкратчиво уточнила Андреа. Это впечатляет. Но ведь некоторые охраняются очень хорошо. Боги, знаешь ли, любят безопасность. Он не лжет, подтвердил Джек. Хотя он делает это не так быстро, как некоторые. Ой, ой, хмыкнул Фист. Но он проникает гораздо глубже. Именно так, довольно поддакнул паяц. «Ох, черт! Да ты и в самом деле опасен!» — прошептала Андреа. «Спасибо!» — выпалил Фист радостно. «Так приятно, когда тебе воздают должное!» Он хлопнул в ладоши, словно повалились деревянные домино на столе. Андреа склонила голову, потерла рукой то, что осталось от ее виска. Джек ожидал, что сейчас покажется ее лицо, белый череп, но капюшон по-прежнему скрывал ее голову. «Да, его и в самом деле нельзя оставлять им», — сказала Андреа. «А почему это нельзя?» — возмутился Фист. «Мне же потребуется работа, когда Джек исчезнет. А это же здорово! Меня для такого и создавали!» «Нет, Фист, тебя хотят заполучить скверные люди. Они тебя заставят всякой дрянью заниматься», — возразил Джек. «Ты со своей чертовой совестью скоро отстанешь от меня, насовсем!» «Фист, не забывай, с кем говоришь», — одернула паяца Андреа. «Возможно, ты и не пожалеешь о Джеке, а я пожалею». Форстер глянул на нее с благодарностью. «Я проведу вас обоих, Гарри», — продолжила она. «Он уже долго копает дело Пендервилля. Уверена, он сможет подсказать вам, куда двигаться дальше». «Спасибо», — сказал Джек. «Чтоб вам провалиться», — пробормотал унылый Фист. «А теперь пойдемте ко мне домой». Андреа встала. «У тебя есть дом? И ты можешь ходить по улицам?» «Дом тетин. Она работает на орбитальных транспортах, бывает дома лишь пару ночей в месяц. В доме родственницы я имею право появляться в нормальном виде. Мы кое-что поменяли, и теперь Гарри может бывать там тоже, а я могу ходить по любой улице. Как я уже говорила, Гарри помог мне подкорректировать себя. Я не просто обычный фетч». На мгновение повисла тишина. «А тебе стоит поберечь себя», — посоветовала Андреа, чуть подавшись вперед. «Я не рассказывала про первый год Гарри в высшей школе». «Нет». «Там старшие привыкли отбирать деньги у младших. А он организовал малышню. И целый год те наваливались целыми классами и вышибали дерьмо из 16 и 17-летних». «Гарри миротворец». «Вроде того», — Андреа рассмеялась. «А потом он принялся собирать деньги с окрестных магазинов, чтобы уберечь их от хулиганов. Начал платить деньги и старшим, чтобы они работали на него. Но основательный подход. Гарри и сейчас ко всему так подходит, так что будь с ним начеку». «По мне, так законченный психопат», — вставил Фрист. «Такого не ожидаешь услышать от жены», — заметил Джек, игнорируя паяца. «Мы с Гарри помогаем друг другу. Но ты должен понимать, мы больше не пара». На мгновение Джека захлестнула жгучая радость, но сразу вспомнилась Андреа, которую он знал, мертва. Он попытался скрыть замешательство, встал, отвернулся, потянувшись за плащом. «Я пойду с тобой». «Нет», — Андреа покачала головой, — «нельзя, чтобы нас видели вместе». «Безопасности ради?» «Не только. Еще из-за этого». Она указала на капюшон. «У развлекательных заведений есть особая лицензия. Людям не всегда нравится напоминание о том, что они слушают мертвеца, поэтому кости прячут. А на улице лицензии нет, все видно». «Но мне это безразлично». «Зато мне не безразлично. Ты идешь позади меня все время и не пытаешься посмотреть на меня, пока я не дома и не снова с обычным своим лицом. Я могу отвернуться». «Жди 2 минуты, потом выходи», — приказала Андреа. «Я уже переключила разрешение, так что ты сможешь увидеть меня снаружи. Жду тебя в конце улицы. Пойду, не оглядываясь. Если попытаешься нагнать меня, уйду на гробовые драйвы. Я постараюсь, чтобы Гарри встретился с тобой, но ты больше не увидишь меня. Никогда».